Глава 9. Ближе к вечеру погода совершенно испортилась. Поднялся ветер и снова полил холодный дождь с нарастающей силой, барабаня по стеклам. Все собрались на теплой кухне и, попивая чай, обсуждали мой визит к соседям. «Ваше сиятельство, отдохните там хорошенько», — наставляла меня тетушка Ланджина, штопая свой передник. «Вы, когда замужем были, совсем по гостям не ездили, только в деревню выбирались, а это разве развлечение?» «А кто-нибудь знает, по какой дороге туда ехать?» Я обвела взглядом всех домочадцев. «Где их имение находится?» «Я знаю, не переживайте, ваше сиятельство», — ответил Нилс. «В свое время я часто проезжал мимо, когда направлялся в город и обратно. Имение недалеко отсюда». «Это было хорошо». Долго трястись в карете по такой погоде не очень хотелось. Антон что-то вырезал из дерева, сидя у очага, и, заглянув ему через плечо, я спросила, что ты делаешь? «Вот». Он показал мне деревяшку, начинавшую приобретать очертания медведя, и шепнул. «Я еще в детдоме резьбой по дереву занимался. Вспомнил, захотелось попробовать». «Это замечательно!» У меня в голове промелькнула мысль, что это можно как-то использовать вкупе с моими игрушками, но решила оставить все идеи на потом. «У тебя ловко получается». «А то». Он гордо улыбнулся. «Помнят ручки». За пару часов до поездки я приняла ванну и, накинув халат, распахнула дверцы шкафа. «Что посоветуешь?» — поинтересовалась я у тетушки Ланджины, и та задумчиво посмотрела сначала на платье, а потом на меня. «Думаю, вот это подойдет». Женщина сняла платье и положила его на кровать. «На обычном уже не будет очень уместно». Но я ошиблась. Это было не платье, а жакет и юбка из серого бархата с шёлковой розовой подкладкой. Лиф приталенного жакета застегивался на мелкие, похожие на жемчуг, пуговицы, а из его рукавов выглядывала рубашка из тонкого плессированного льна. Тетушка Ланджина затянула на мне корсет и помогла одеться, ловко застегнув все пуговицы за полминуты. Она уложила мои волосы в аккуратную прическу, выпустила на спину длинные локоны и украсила серебряным гребнем. Из драгоценностей я надела жемчужный чокер и такой же браслет. Чокер — короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее. «Очень элегантно». Тетушка Ланджина отошла от меня, чтобы полюбоваться со стороны, а потом достала из шкафа плащ и накинула мне на плечи. «Ваше сиятельство, вы прелестны». «Спасибо тебе, дорогая». Я посмотрела на свое отражение в большом зеркале и осталась довольна. Ничего лишнего, но со вкусом, как и положено женщине моего положения. Все, пора. Нилс уже ждал меня, и, быстренько сбежав со ступенек, я нырнула в спасительную сухость экипажа. Дождь пошел сильнее, и прохлада моментально пробралась под плащ, холодя влажным дыханием кожу на предплечьях. Что же меня ждет сегодня на этом ужине? Кто будет присутствовать там? Как себя вести, в конце концов? Я глубоко вдохнула и приказала себе успокоиться. Главное — не суетиться и наблюдать, как ведут себя остальные. Со столовыми приборами я была знакома, поддержать беседу смогу, и, конечно же, постараюсь избегать неудобных вопросов. Все-таки я взрослая, опытная женщина, а не испуганная девчонка. Мы уже ехали минут 15, когда экипаж вдруг остановился. Услышав, как Нилс выругался и с громким шлепком спрыгнул с козел в лужу, я немного занервничала. Что могло случиться? Дверца открылась, и он заглянул внутрь. «Ваше сиятельство...» «Здесь дорогу напрочь развезло. Придется ехать в объезд». «В объезд, значит, в объезд», — вздохнула я, понимая, что, скорее всего, опоздаю. «Мы сильно задержимся». «Нет, я знаю, как будет быстрее», — ответил Нилс и улыбнулся мне. «Не переживайте». Через минуту экипаж тронулся, и я откинулась на спинку сиденья, раздраженно глядя на серебристые струи. «И зачем мне все это? Сейчас сидела бы дома, рисовала эскизы возле горящего камина». Когда за окошком, залитым дождем, показались светлые стены имения, я прильнула к стеклу и увидела размытые очертания большого особняка, окна которого сияли светом свечей. Похоже, гости уже собрались, и на меня будет устремлено все внимание, чего не очень бы хотелось, но отступать я не собиралась. Нилс помог мне выйти из экипажа, и я увидела перед собой красивый белоснежный дом с колоннами, полукруглыми ступенями, ведущими к главному входу, и массивной дверью, над которой расположилось арочное окно. Даже в стремительно надвигающихся сумерках и под серыми потоками дождя особняк выглядел невесомым и воздушным, похожим на своих хозяек с белокурыми локонами. Вокруг него были разбиты клумбы, и на них пестрели поздние цветы, разбавляя мрачность ненастья своими яркими красками. Я быстро поднялась по ступеням, и когда передо мной неожиданно распахнулась входная дверь, увидела пожилого мужчину в темной одежде. Он поклонился мне и, пропуская в холл, вежливо поинтересовался. «Графиня Расмуссен?» «Да». Я переступила порог, и зябкая сырость осталась за стенами дома, в котором было тепло и сухо. «Астрид Расмуссен». «Говорят, в столичном театре дают новую пьесу». Баронесса с интересом уставилась на Эрлинга, который стоял у камина с бокалом вина. «Вы не были на премьере, ваша светлость?» «Был», — лениво ответил он и сквозь прищуренные веки посмотрел на Эмму, сидевшую рядом с матерью. «У жены под башмаком». «Что?» Тонкие брови баронессы взлетели вверх, а остальные гости с любопытством стали прислушиваться к их разговору. Эмма тоже вскинула свою белокурую головку, и Эрлинг залюбовался ее прозрачной кожей с легким румянцем. Прелестная невинность. «Валлийская опера или «У жены под башмаком», — объяснил герцог и добавил. «Скандальная, скажу я вам, вещь. Некоторые узрели в этом спектакле намек на отношения внутри королевской семьи соседней страны». «О-о-о!» Глаза баронессы загорелись. Она подалась вперед, горя желанием услышать какую-нибудь пикантную историю. «И как вам? Понравилось?» «Вполне». Герцог снова посмотрел на Эмму и процитировал. «Глаза — огонь, язык — снаряд, у тех, кто от души влюблен, и добродетель, как солдат, обороняет бастион». Он не успел договорить, дверь в гостиную отворилась, и вошел дворецкий. Слуга легко поклонился и высоким голосом произнес: «Ее сиятельство — графиня Астрид Расмуссен». Эрлинг на секунду замер, глядя на девушку, появившуюся в дверях, и его губы изогнулись в восхищенной улыбке. «Да она красавица!» Нет, ее прелесть он разглядел еще на деревенской ярмарке, но сейчас она была хороша по-другому. Элегантная, стройная, с горделивой осанкой и умными, внимательными глазами, в которых вспыхивали лукавые искры. Астрид была еще молодой женщиной, чуть-чуть старше Эммы, но они разительно отличались друг от друга не только внешним видом, но и внутренним наполнением. В графине, несомненно, бушевало пламя, хорошо скрытое от чужих и невнимательных глаз. «Но все ж любовь 100 крат сильней. Она штурмует там и тут. Еще упорней и грозней она врывается в редут». Цитата из валлийской оперы, пьесы Генри Филдинга. Растягивая слова, герцог закончил цитировать сэра Овена и с удовольствием наблюдал, как меняется ее лицо. Графиня узнала его. Щеки девушки покрылись румянцем, и она слегка нахмурилась. «О, ваше сиятельство! Добро пожаловать в наш дом!» Баронесса резво поднялась с обитой парчой софы и направилась к ней. «Вы прибыли прямо к ужину». «Дороги развезло, пришлось ехать в объезд», — ответила графиня приятным мелодичным голосом, и Эрлинг заметил, что когда она улыбается, на ее щеке появляется симпатичная ямочка. «Погода просто ужасная». Остальные гости потянулись следом за баронессой, а Эмма как-то нервно передернула плечами и поджала губки, что не ускользнуло от его внимания. «Ух ты!» — к нему подошел Лукас и легонько подтолкнул локтем. «Какая интересная гостья, ты не находишь?» «Загадочная графиня Расмуссен из проклятого имения». «Почему из проклятого?» — спросил Эрлинг, не сводя глаз с девушки. «Это долгая история. Я расскажу ее тебе потом. А сейчас мне хочется представиться ее сиятельству». Маркиз тоже не сводил взгляд с Астрид, и герцог насмешливо произнес: «Только не говори, что хочешь приударить за ней». Лукас тихо засмеялся и пошел к графине, окруженной кучкой любопытствующих, а Эрлинг несколько секунд хмуро смотрел ему в спину, а потом двинулся следом, поставив пустой бокал на каминную полку. Кого-кого, герцога Хама я на этом вечере не ожидала увидеть от слова совсем. Как только моя нога переступила порог гостиной, я сразу увидела его, стоявшего у камина с надменным выражением лица. Он что-то декламировал, но когда дворецкий объявил о моем появлении, герцог замолчал и уставился на меня так, будто перед ним материализовалось привидение маркиза из моего имения. По его взгляду, я не могла понять, то ли он восхищен, то ли разглядывает меня с пренебрежительным прищуром, что было более вероятным. Ко мне подскочила баронесса, а за ней подтянулись остальные гости. И все было не так плохо, как представлялось. По крайней мере, я поняла, что графиню здесь никто лично не знал. Кроме Эрлинга Хокинсона и его друга, Ханна пригласила на ужин виконта Томаса Лунда с женой Камилой и дочерью Моникой, судью Фредерика Эвансона и вдовствующую баронессу Сесиль Холм. Виконт был грузным мужчиной невысокого роста и носил шикарные усы с завитушками на концах. Он громко смеялся, говорил басом и постоянно нюхал табак. Его жена напоминала длинную сухую жердь, отчего, видимо, и сутулилась, втягивая шею в плечи, а дочь близоруко щурилась и постоянно держалась за ее локоть. На девушке мешком висело платье из голубого шелка, и мне стало интересно, неужели мать не видит, что оно на несколько размеров больше, чем положено? Судья выглядел важно, важно говорил и даже важно ходил, заложив руки за спину. Он был высоким, статным и, наверное, в молодости пользовался популярностью у женщин. Сесиль носила траур, который ей невероятно шел, и, похоже, она это отлично знала и пользовалась этим в полной мере. Стройная, с волосами цвета спелой ржи, она показалась мне очень привлекательной, и я не дала бы ей больше 30 лет. Мужчины были обходительны, целовали мне ручку, а женщины отнеслись ко мне более настороженно, особенно Камила Лунд и ее близорукая дочь. Они рассматривали меня с таким любопытством, что казалось, еще немного, и их взгляды протрут на мне дыру. «Как вы устроились на новом месте?» — поинтересовалась Камила. «Наверное, дом за это время пришел в полное запустение». «Там довольно мрачновато», — Ханна не дала мне и слова сказать. «Ужасно неприятное место». «Мне нравится мой дом», — холодным тоном ответила я. «В нем я чувствую себя комфортно». «А разве вы не носите траур?» — подала голос Моника и прищурилась еще сильнее. «Граф умер чуть больше года назад, или я что-то путаю?» «Я считаю, что этого достаточно для траура», — процедила я. «Такая молодая и такая нудная. Или у вас по этому поводу другое мнение?» «Я тоже так думаю», — вдруг сказала Сесиль и улыбнулась мне. «Почему женщина должна прятаться за этим вороньим нарядом 3 года? Красота должна сиять. Печаль по супругу имеет более глубокие корни, и не обязательно выражать ее нарядами из жуткого крепа. Как только закончится год моего траура, я сразу же закажу себе 2 дюжины веселых платьев». Эта молодая вдова начинала мне нравиться. Рот Моники от возмущения вытянулся в длинную букву «О», но сказать она ничего не успела. К нам подошел друг его светлости, а следом появился и сам герцог. «Приветствую вас, ваше сиятельство». Он поклонился и поцеловал протянутую руку. «Маркиз Лукас Брейвик, к вашим услугам». У него была приятная внешность, умные, пытливые глаза и светлые волосы с рыжеватыми прядями. На его спортивной фигуре отлично сидел фиолетовый сюртук, под которым виднелись черный жилет и белоснежная сорочка, а узкие темные брюки подчеркивали красоту сильных ног. «Я рада нашему знакомству», — приветливо ответила я, и тут же мой взгляд наткнулся на широченную грудь, обтянутую темно-красным бархатом. «Какая неожиданная встреча! Приятно видеть вас снова!» Знакомый голос был похож на этот же бархат. Мягкий, ласкающий, но в нем крылась какая-то опасность, от которой по позвоночнику пробегал холодок. «Здравствуйте, ваше сиятельство. И да, вы правы, траур вам точно не к лицу. Яркие крестьянские юбки куда лучше». Значит, он слышал наш разговор. Я подняла голову и широко улыбнулась с непонимающим видом. «Вы ошиблись. Мы никогда с вами не виделись. И да, крестьянские юбки куда лучше, чем неотесанное хамство». «Видимо, ошибся», — насмешливо согласился он и тихо, чтобы никто не услышал, добавил. «Та особа была обычной деревенской девицей, но между вами, несомненно, есть что-то общее. Может, острый язык? Какой же гадкий, язвительный мужик». «Прошу всех к столу», — раздался голос Ханны, и гости потянулись в столовую. «Вы позволите сопроводить вас?» Обратился ко мне Лукас, и я сразу же согласилась. «Да, конечно, благодарю вас». Я взяла его под руку и обратила внимание, что Эрлинг сопровождает дочку баронессы, Эмму. Она вся порозовела от смущения или от радости, а может, от всего вместе. И так смотрела на него, что меня чуть не стошнило. Масло масляное. А Ханна, похоже, радовалась такому положению дел, и я подозревала, что у них есть планы на герцога. Интересно, Эмма хоть понимает, что этот мужчина совсем непрост, что у него тяжелый и своеобразный характер, или для них с матерью имели значение только титул, положение в обществе и деньги? Нет, ну, девушка, конечно, могла очароваться внешностью Эрлинга. «О чем вы думаете, ваше сиятельство?» «Что?» Я вынырнула из своих мыслей и повернулась к маркизу, который внимательно наблюдал за мной. «О чем вы думаете?» — повторил он, и я растерянно пожала плечами. «О том, что в такую погоду лучше ужинать дома». «Не могу не согласиться с вами. Но разве дома вы сможете насладиться такой компанией?» — шепнул Лукас, и я тихо засмеялась. «О да, ради этого стоило преодолеть километры грязи». Герцог, видимо, услышал мой смех и посмотрел на нас через плечо долгим пристальным взглядом. Стены столовой были выкрашены в светло-розовый цвет, и на них висели живописные полотна, натюрморты, картины на исторические темы и даже фамильные портреты. Все дамы на них были белокуры и кудрявы, а мужчины — пузаты и короткоруки. В двух буфетах-горках гордо белели предметы из фарфора, поблескивало стекло и сиял хрусталь. Но хозяйка, видимо, посчитала, что этого мало, и такое же добро заполнило маленькие консольные столики, прикрепленные к стене. Я даже пожалела бедных слуг, которым приходилось постоянно вытирать пыль с этих пафосных наборов. Посреди комнаты стоял овальный стол, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью, и кроме пары ваз с цветами и столовых приборов на нем пока ничего не было. Хозяйка заняла место во главе стола, по правую руку от нее устроилась дочь, а герцога усадили рядом с ней. Заняв свое место, я оказалась напротив Эммы, Лукас напротив Эрлинга, а остальные расселись на оставшиеся стулья. В столовой появился слуга с тележкой, на которой стояла дорогущая супница, и принялся разливать суп по тарелкам. Вдохнув приятный аромат, я поняла, что это нечто сливочно-рыбное, и даже обрадовалась. Рыбу я любила, да и блюдо вполне знакомое, напоминало крем-суп с семгой. Не хотелось бы нарваться на какой-нибудь кулинарный изыск, после которого прихватит живот. После супа подали нечто похожее на хамон в окружении тушеных овощей, и из первого кусочка я определила баранину. «Как вам финалор?» — поинтересовался Лукас, и я медленно кивнула. «Очень вкусно». Он, наверное, имеет в виду мясо. «Да, здесь всегда подают вкусную баранину», — подтвердил он мои догадки и жестом подозвал слугу. «Вина?» «Да, спасибо». Слуга наполнил бокалы, и, оторвавшись от тарелки, баронесса обратилась ко мне. «Ваше сиятельство, мне не дает покоя ваш дом. Он произвел на нас с Эммой неизгладимое впечатление». Я натянуто улыбнулась, раздражаясь от того, что Ханна явно пыталась завести разговор о проклятиях и привидениях имени Витмитнат. Жена виконта тут же всполошилась, а глаза ее дочери превратились в щелки. Она пыталась сфокусироваться на мне и так напрягала шею, что я даже испугалась, как бы ее не заклинило. «Жуткое место», — сказала Камилла, и виконт закивал головой. «Да, мы как-то проезжали мимо и решили заглянуть за закрытые ворота». Он промокнул усы салфеткой и оглядел всех возмущенным взглядом. «И что бы вы думали? Они напоминают кладбищенские. А эти вороны на них будто живые. Ужас!» Меня покоробило такое сравнение, и, не удержавшись, я сказала. «Это прекрасная работа. Настоящее произведение искусства. И странно, что вы не заметили этого». «И как вам живется в этом месте?» Судья поправил очки, и я вдруг подумала, что такие же очки не помешали бы бедняжке Монике. «Не страшно засыпать?» «Под звуки цепей убиенного маркиза?» — насмешливо поинтересовалась я. «Нет, все в порядке». Я заметила, что Эрлинг не сводит с меня глаз, и окинула его ледяным взглядом. Но он лишь насмешливо улыбнулся, и мне захотелось швырнуть в него солонкой. Эмма тоже обратила внимание на то, как он смотрит на меня, и на ее лице появилось злобное выражение, а губы сжались в тонкую полоску. «О, боже, только этого мне еще не хватало». «Давайте продолжим наш интереснейший разговор в гостиной», — предложила баронесса и поднялась. «Нас там уже ждут вино, коньяк и сладости». Мне ужасно захотелось домой. но я не могла себе позволить встать и уйти, поэтому собрала нервы в кулак и пошла за всеми, чувствуя, что раздражение нарастает, как снежный ком.